Борька-поэт, он же Борис Новицкий. Казарину сначала не узнал своего старинного друга. Был когда-то Борис Новицкий поэтом, декадантом, ходил в бархатной блузе с атласным бантом, в штанах из красной кожи и со стрелкой, нарисованной на сумке. «Ты что, не узнаешь меня, Витя? Ну как узнаешь завернутого в тунику поэта? В человеке в желтой кожанке, в фуражке со звездой, в высоких сапогах шевро и моднейших английских бриджах». Они обнялись. «Ты никак в ЧК служишь?» — Новицкий захохотал. «Витенька, совсем наоборот. Я поэт налетов». «Я думал, ты перестал». «А зачем? Я как начал при Керенском, так и продолжаю по сей день». «А как же стихи?» «Пишу. И даже выпустил 3 книжки». «Ничего себе. А ты как?» «Второй день как с юга делал там кино. Заработал кое-что. Ты всегда был молодцом». Борька-поэт обнял Казаринова за плечи. «Пойдем ко мне. Посидим, выпьем, закурим, а то мне надо линять из столицы. Мне надо передать письма с юга. Кому, если не секрет?» «Да какой там секрет, Боря?» «Арнаутову и Олегу Леонидову». «Мы посидим, а ты потом в домино их наверняка встретишь. Пошли ко мне, до Молчановки 2 шага». Они стояли у ювелирного магазина Нефедова на углу Афанасьевского переулка. Мимо торопились люди, день уходил, начинались вечерние заботы. Казаринов с любопытством наблюдал за толпой. Иная она была, чем в 18-м, когда он уезжал из Москвы. Практически исчезли с улиц шинели, заменившие москвичам пальто. Вот прошли мимо 2 дамы в каракулевых шубах с накинутыми на плечи чернобурками и крошечных, надвинутых на глаза шляпах-колпачках. Другой стала Москва, совсем другой. Даже дворники опять появились, разметавшие мусор. «Что смотришь?» — спросил Борис. «Знаешь, если покрасить особняки да крыши подновить, шикарным стал бы Арбат». «Погоди немного. Это колумбы капитализма. Остальные пока осматриваются и выкапывают горшки с золотишком. А вот когда они придут в коммерцию, жизнь пойдет иначе. Пошли дома поговорим».